только уговориться, когда ему прийти натирать полы. Юзефа принимает его в кухне как гостя, и он чинно пьет чай, наливая его в блюдечко. «А может, — говорит Рафал осторожно, — может, не умеет ваш доктор богатых лечить?» «Не умеет! Он!» Юзефа смертельно оскорблена. «А когда Дроздова генеральша разродиться не могла, кто помог? Все тутейшие доктора спугались. Из Петербурга главного профессора по железной дороге привезли. Так Йен только головой покрутил. «Не берусь, — сказал, — не имею отваги. Она ж взял раз-раз и готова. Сделал репарацию». Так Юзефа называет операцию. «Родила генеральша. Сама здорова, и ребеночек у ей живой». Наступает пауза. Слышно только, как старательно полотер Рафал втягивает в себя чай. «А за этих Дроздовых, — говорит он вдруг, — вы, тетечка, не ударяйтесь, пожалейте свою сердцу. Я у их мало что не 10 годов подлоги полы натираю. У их свою заработанную копейку из горла вырывать надо». Папа спит 1.5 часа. Он накрыт шубой с головой. Рядом с диваном на стуле папины очки. Поникшие дужки их, как оглобельки саней, из которых выпряжен конь. Терпеливо, как всегда, я подкарауливаю папино пробуждение. Вот он откидывает с головы шубу, мигает невидящими, очень близорукими глазами. «Ты тут, пуговица? Стой, стой, очки раздавишь. Назрели вопросы? Ну, сыпь свой крыжовник». Вот тут наступает мой час. Иногда это 30 минут, иногда и того меньше. Папу ждут больные. Но сколько бы их ни было, это самые чудесные минуты. Папа отвечает на мои вопросы серьезно, подробно. Из чего делают стекло? Что такое скарлатина? И тому подобное. На иные говорит просто: «Этого я не знаю». Он, оказывается, знает не все на свете. На другие: «Ну, это глупости». На вафли-вафли папа хохочет. «Значит, вазелин делают в Азии?» От иных вопросов папа отмахивается. «Об этом мы с тобой поговорим, когда у тебя коса вырастет». «Вырастет она, коса моя, через 100 лет. Я украдкой трогаю растрепанный кудрявый мох, растущий во все стороны на моей голове. Юзефа называет это кудлы. «Неужели мне ждать, пока кудлы вырастут в косу?» Не обходится дело и без домовладельческого вопроса, как называет его папа. У нас с ним это вроде игры. Давно, когда я еще была совсем маленькая, я как-то спросила: «Папа, у доктора Петрашкевича свой дом, и у доктора Малиновского, и у доктора Стымбо тоже. А у тебя? Почему у тебя нет дома?» Тогда давно папа сказал, как всегда, не то в шутку, не то всерьез, что и у него тоже есть собственный дом, только такой маленький, что его пока еще не видно. «Почему?» «Да потому что он еще не вырос. Вот так, как не успевший еще проклюнуться из земли гриб-масленок». Я тогда же предлагала разные способы заставить папин дом расти побыстрее. Например, откапывать его лопатой или поливать из лейки. «Ну вот еще», — сказал папа. «Дом не огурец, он от сырости пропадет». Потом тема собственного дома как-то забылась. Да и я узнала наверняка, что дома не растут, их строят. Но тут я опять почему-то спрашиваю,